30. В гостиной три леди и мисс Кроу тщетно пытались придумать тему для беседы, которая могла бы завладеть ими настолько, чтобы ее хватило до возвращения леди Гренвилл и Бланш. Диана не понимала, что происходит, но по напряженному взгляду миссис Рейвенси и нетерпеливым вздохам леди Бофорт могла догадаться: дамы ждут какого-то известия. Когда Эмили наконец вошла в комнату, леди Бофорт вскочила ей навстречу, а Агнес и Джейн дружно вытянули шеи вперед, чтобы лучше разглядеть выражение ее лица. «Как долго тебя не было!» — укоризненно заметила леди Бофорт. «Хэтти сказала нам, что мисс Гунтер прошла к себе в комнату, а ты направилась к лорду Гренвиллу. А мы здесь должны изнывать от беспокойства». «Прошу простить меня за задержку, но я должна была кое-что сделать». Эмили присела у стола. «Обещаю, я немедленно рассею ваше неведение». «Мисс Кроу, я думаю, лучше пойти спать. Уже довольно поздно, а завтра мы отправляемся в Торнвуд рано утром», — быстро сказала Агнес. «Пусть мисс Кроу ненадолго задержится. Страх, который владеет ею с того самого дня, когда она с подругами опрометчиво решилась вызвать духов, я сегодня могу рассеять, и мисс Кроу уснет спокойно». «Что вы говорите, миледи?» Диана растерянно переводила взгляд с директрисы на леди Гренвилл. «Я хочу сказать, что при помощи мисс Гунтер мне удалось раскрыть тайну гибели мисс Флинн и вашей учительницы», — как можно мягче ответила Эмили. «Ваша покойная тетушка Пруденс здесь ни при чем». Диана ахнула, недоверие в ее глазах медленно сменилось облегчением. «Их убил один и тот же человек?» — быстро спросила леди Бофорт. «Не тяни, Эмили, ты обещала, что расскажешь все тотчас», — прибавила Джейн сукоризной. Мистер Рассел отравил своего отца при помощи средства, изготовленного помощником аптекаря Динклейком, а затем... Леди Гренвилл, прерываемая изумленными и гневными возгласами, повторила историю, рассказанную ею только что своему супругу. Эту же историю ей пришлось снова рассказывать утром, когда суперинтендант Миллс явился в Гренвилл-парк, даже не позавтракав, и был вознагражден обильно накрытым столом и повествованием о трех преступлениях, совершенных двумя людьми. К удивлению Эмили и Джейн, Миллс искренне поблагодарил леди Гренвилл за помощь. Его попытки найти верное направление для расследования не увенчались ничем, и лондонское начальство не похвалило бы его за отсутствие успехов, так что вмешательство леди Гренвилл и ее подруг оказалось весьма своевременным. Миссис Рейвенси не стала просить Миллза отнестись к Бланш с сочувствием. Она была слишком зла на обеих учениц, запятнавших репутацию ее пансиона и не оправдавших ее доверия. Эмили пришлось уговаривать суперинтенданта вместо директрисы. И Миллс пообещал, что мисс Гунтер избежит наказания за вымогательство, но сокрытие ужасных преступлений в его глазах выглядело непростительным. После того, как двое слуг рассказали констеблю Катлеру, что видели мистера Динклейка в Гренвилл-парке примерно в те дни, когда была убита Бет Флинн, его вину можно было считать доказанной. Оказывается, он уже некоторое время ухаживал за помощницей кухарки, помогал ей поднести продукты с Торнвудского рынка, и появление его на кухне не вызывало подозрений. Увы, как и предполагала Эмили, слуги не обращали внимания на других людей, появлявшихся в особняке, чтобы выполнить то или иное поручение, доставить провизию и почту. Скорее всего, Динклейк спрятался в спальне Бет, когда распрощался со своей пассией и дожидался там, пока девочка не уснет. Дворецкому и экономке лорд Гренвилл приказал отныне тщательно следить за всеми чужаками и выпроваживать их из дома, как только дело, с которым они явились, будет закончено. Суперинтендант Миллс уехал и увез с собой драгоценные бумаги и Бланш Гунтер. Полли, невольно поспособствовавшая разоблачению убийц, в коляске лорда Гренвилла отправилась в Торнвуд, чтобы захватить оставшиеся в школе вещи, а затем кучер отвез ее в Эппинг к дилижансу. Из-за визита Милза миссис Ревенси задержалась с отъездом, но не пожелала проститься ни с Бланш, ни с мисс Клифтон. Остававшаяся с директрисой Диана плакала, когда обнимала Полли, о проступках которой ей не суждено было узнать. Она Бланш едва не набросилась с кулаками, без стеснения обвиняя ее в смерти Бет и милой мисс Вернон. Наблюдая эту сцену, Джейн Сомерсвиль осуждающе покачал головой. «Да это не пансион благородных девиц, а пансион благородных убийц», — подхватила леди Боффорд. «Дай ей такую возможность, скромница мисс Кроу отомстила бы за смерть подруги и любимой учительницы. Надеюсь, со временем девочка успокоится, и хотя бы не нужно больше бояться призрака своей тетушки». Эмили согласно кивнула. Нужно было увидеть хоть что-то хорошее в этой мрачной истории. Скоро обо всем узнают в Торнвуде, и новым ученицам можно будет не бояться, что в школе их настигнет убийца, будь он призрак или человек. К Рождеству все забудется, и пансион начнет процветать. Весной, я надеюсь, у ваших дверей будет стоять очередь из новеньких. «Хотелось бы надеяться», — вздохнула Агнес. «Мне надо подумать, как узнавать о каждой из них как можно больше. Нельзя допустить, чтобы в школе появилась новая мисс Гунтер или мисс Клифтон. А мне хотелось бы надеяться, что негодяй Рассел не избежит наказания», — прибавила леди Боффорд, чье сочувствие к своей подруге, миссис Рассел, только возросло. «Что, если он переложит вину за убийство мисс Флинн Дантин Клейка, а сам выйдет сухим из воды? Доказать, что Дин Клейк или Рассел убили мисс Вернон, должно быть, не удастся. Милзу не удалось найти никого, кто видел бы нападение на бедную девушку. Записи экономки и полученные ею деньги являются достаточным доказательством, чтобы обвинить Рассела в убийстве своего отца. А еще у Милза теперь есть письмо этого негодяя к мисс Гунтер, в котором он согласился заплатить ей за молчание». «Он наверняка изменил почерк», — заметила Джейн, которой в свое время пришлось столкнуться с вымогательством. «Пусть этим занимаются люди, разбирающиеся в таких вопросах», — откликнулась миссис Ревенси. «Нам с вами уже все ясно. И чем бы ни закончилось разбирательство для Рассела, отныне он будет считаться преступником в глазах всех знакомых и не посмеет показаться им на глаза». «Все же он должен понести заслуженную кару, как и Дин Клейк. Они могут заявить, что вовсе не были знакомы», — с сожалением сказала леди Гренвилл. «Да еще и наша служанка так опрометчиво позволила Дин Клейку ухаживать за ней. Этот парень, конечно же, заявит, что приходил в Гренвилл-парк на свидание», — согласилась тетушка Розалин. «Неужели он так хорош собой, что девушка так быстро потеряла голову?» «Пожалуй. Я слышал, он имеет успех в Торнвуде не только у служанок и продавщиц, но и у их хозяек. Он неплохо сложен, пусть и не так уж высок. Темно-рыжие волосы и яркие глаза выдают в нем шотландские корни», — пояснила миссис Ревенси. «И смотрит он так дерзко, как будто имеет право находиться где угодно и когда угодно», — неожиданно подхватила леди Боффорд. «Так вот, что я скажу вам. Я видела этого вашего Дин Клейка в доме у Расселов, когда гостила у своей подруги. Меня еще удивило, что так небрежно одетый парень поднимается по парадной лестнице с самым независимым видом. «О, тетушка, вы можете оказать еще одну услугу суперинтенданту Милзу», — обрадовалась Эмили. «Ваше свидетельство не позволит Расселу отказаться от знакомства с помощником аптекаря, даже если он и станет утверждать, что приносил капли для молодой миссис Рассел». «Я буду рада помочь расследованию», — скромно ответила тетушка Розалин, но глаза ее восторженно блеснули. «Теперь ей не надо самой придумывать концовку нового романа, объяснять причины убийств молодых леди и решать, кого в них обвинить. История получила свое завершение. Все тайны раскрыты, а отравление джентльменом своего отца, успешно разоблаченное, призовет некоторых чересчур нетерпеливых наследников к благоразумию. «Я рада, что все закончилось», — Джейн улыбнулась. «Даффи и Сьюзан опять будут обижаться на нас, что пропустили все самое интересное. Как и Ричард, которого мы зря посылали к Чемберсу, аптекарь ничего не знал о дневнике своей сестры. Скорее всего, он сразу же попал в руки Дин Клейка. Нам придется все рассказать друзьям, и они будут требовать новых и новых подробностей». Леди Боффорд тоже улыбнулась. «Я не ошибусь, если замечу, что обо всем случившемся скоро станет известно даже в Лондоне. В последнее время в Торнвуде и окрестностях происходит так много скандалов и преступлений, пожалуй, он затмит даже столицу. Лучше бы все эти ужасы происходили где-нибудь в другом месте», — вздохнула миссис Ревенси. «Но я поддерживаю мисс Сомерсвиль. Хорошо, что все так или иначе закончилось». И только леди Гренвилл промолчала. Для нее эта история еще не была закончена.